Августович в участке, дает объяснение по инциденту. Кир в Пирогова. Ива звонит мне из приемной участка. Августыч накрепко запретил ей выходить без сопровождения. К нам в апартаменты направлен полицейский патруль. Еду, коротко бросил в трубку, выслушав Иву. Еду в участок, дождись, а в больницу. Я не врач, рявкнул я и отключился. Участок находился прямо в управлении МВД, с обратной стороны здания. Я вошел внутрь уже успокоившийся. Представился дежурному. Олег Строгов. На моего брата и сопровождающих напали. Мне, я так понимаю, к следственному приставу, Порфирию Петрову. А, вас ждут. Все удивляются, где глава семьи. Наряд вас в апартаментах не нашел. Этим делом приезжий занялся. Порфирий тоже там, да. Проходите, и в сторону комнатки с дежурным нарядом, Прошка. Проведи Эра Строгова в четвертую допросную. Хорошо, что не в пытошную. Допросная находилась, кто бы сомневался, в подвале. Длинный коридор отходил от лестницы в обе стороны. Направо находились камеры предварительного содержания. Доступ к ним преграждала суровая металлическая дверь с соответствующей надписью. Слева виделось штук 8 дверей. Возле последней, умастившись на казенном пластиковом стуле, уткнувшись в ком, сидела Ива. Как только мы появились в коридоре, она подскочила и подбежала ко мне. «Супер, что ты приехал, Олег!» Я помчалась в больницу. «Стоять!» Пришлось даже за руку ее прихватить, так она рванула. «Ты останешься здесь и выйдешь наружу только вместе со мной или с Августовичем. Это не обсуждается, Ива. Но Кир там, ты тоже не врач. Волноваться за него ты можешь и в участке. От того, что ты переместишься в больницу, ничего не изменится. Как ты можешь так относиться к брату?» Городовой, меж тем постучал в дверь и засунувшись внутрь пробасил. «Туточки, Эр Олег Строгов, отец потерпевших. Агась, пройдите внутрь. Сейчас, Ива, сосредоточься». Кир перестарался с гранью. «Помочь ему может очень квалифицированный менталист, которого в форте нет, я уже проверил. Значит, ему нужен полный покой, тишина и отдых. Если он почувствует, а он может, поверь, что кто-то из родных неподалеку переживает, ему будет только хуже. Восстановление займет больше времени, тут я слегка преувеличил. Ничего он пока почувствовать не сможет, наверное. Пройдите внутрь, вас приглашают, потом наболтайтесь. А ну умолкни», выплеснул я на служивого скопившееся напряжение. «Указывать задержанным будешь или жене своей. Сначала я договорю с воспитанницей, а ты вообще можешь идти». Здоровенный жлоб, головы на полторы выше меня и вдвое шире в плечах, ошарашенно заткнулся. С ним, очевидно, не часто так разговаривали. Потом, видимо, сложив вместе мой статус, ранговый перстень, сословие, решил не связываться. Просто молча и величаво удалился. Всегда завидовал этой их патрульной походке. Сразу видно, вот идут хозяева города, а не какие-нибудь твари дрожащие. Ива проводила его взглядом. Потом повернулась ко мне. Она все еще была красная как помидор, но дыхание, участившееся во время предыдущего разговора, уже выравнивалось. «Прости, ты, наверное, прав насчет грани и всего этого, но ты выглядишь таким спокойным. Это потому, что ничего страшного не случилось. Ну и приучаюсь держать лицо. Вдруг нашу семью дурным ветром в бархатную книгу занесет. Надо готовиться. Ничего страшного, конечно. Ты в день по 5 наемников на завтрак ешь. А я, знаешь, как испугалась. Даже щит не поставила». Тут я ее решительно обнял, прижав испачканную рыжую голову к лацканам свого пиджака. Ива вцепилась в меня как клещ и тут же разрыдалась. «Угадал, все правильно сделал, молодец я, или нет, с этими подростками, на самом деле, зерк поймешь». Так мы простояли минутку. Ива постепенно перешла от рыданий к всхлипываниям, когда от двери в кабинет раздалось деликатное покашливание. Ива отскочила от меня, как будто обожглась. «Прошу прощения». В дверях допросной номер 4 стоял молодой человек, на вид лет 20, симпатичный голубоглазый брюнет, весь его облик от тонких усиков над верхней губой, до костюма и парфюма напоминал о господине Вайнере из столичного участка. Понятно, подчиненный, который, похоже, без ума от начальства, и копирует его почти во всем. В руках он держал стакан воды, который немедленно протянул Иве, а на руке поблескивал медный перстень с серебряной окантовкой и центральным красно-синим камнем. «Везет мне на дуалов, да еще и адепт магии крови менталист, больше не вырастет, скорее всего, но, в целом, полезные для следователя камни». «Спасибо», Ива выхлебала стакан в несколько больших глотков и поспешно вытерла лицо носовым платком. «Прошу вас немного подождать, Прекрасная эра, мы поговорим с Олегом Витальевичем, а потом с вами. Он распахнул дверь кабинета во всю ширь, пропуская меня внутрь. Вы вовремя, эр Олег. Спасибо, господин Шпицрутен, за подробные показания и помощь следствию. Обратился он к Карлу Августовичу, который сидел на жестком стуле перед простым деревянным столом. Вы можете подождать в коридоре или уйти, как пожелаете. Благодарю. Могу я осведомиться, когда мне вернут мою трость? Я сейчас распоряжусь. Думаю, кровь с нее, на анализ, уже соскоблили. Карл Августович поднялся и, бросив на меня один из своих нечитаемых взглядов, прихрамывая вышел в коридор. Хромал он, по-моему, сильнее, чем надо. Я уселся на его место. Следователь Фондерн, если не ошибаюсь, подошел к висящему на стене аппарату с диском с дырками для цифр и здоровенной трубкой, соединенной с аппаратом гибким пружинным проводом. Покрутив диск, набрал короткий номер, он отдал распоряжение о возвращении Августовичу трости, Корнелий Фондерн, после чего уселся за стол напротив меня. Я знаю, что вас не было во время нападения, но я должен задать вам ряд вопросов. Такова процедура. Секундочку. Я хочу знать, нападавшие подданные или граждане? Это вы уже выяснили. Оба выживших, подданные, на секунду заглянув в лежащую перед ним папку, ответил он. Но какое это имеет значение? Тогда я требую, чтобы их подвергли ментальному сканированию по поводу данного инцидента. Сканированию – это весьма травмирующая и непростая процедура. На мозг неограненного может оказать губительное воздействие. Мне плевать, это мое право требовать сканирования. Раз они подданные, в их отношении запрет на недобровольное сканирование не работает. Все это так. Вы, как глава семьи потерпевших, можете запросить процедуру. Они могут быть просканированы без согласия. Но я прошу вас подумать еще раз. Я уже подумал. Требую сканирования. Мне нужен образ заказчика. Кстати, я приветственно махнул рукой в сторону стены, справа от нас. Господин Порфирий, что вы как школьник в женском туалете подглядываете? Тут никто ничего снимать с себя не будет. Присоединяйтесь к нам. Несколько секунд спустя в коридоре хлопнула еще одна дверь. В допросную колобком вкатился Порфирий Петров. Он приветливо поздоровался, кивнул коллеге и уселся на пустовавший до этого второй стул напротив меня. «Позвольте, Олег Витальевич, полюбопытствовать, как вы меня так ловко раскусили. Чувствуете направленный на вас взгляд? Ага. А еще писаю высокооктановым бензином и летаю под облаками, раскинув плащ. Дежурный сказал, что вы здесь, в комнате вас нет. Зато возле каждой допросной есть дверь с надписью «Служебное помещение». Что там у вас, прозрачная стена или просто на стеклянное окошко образ стенки наложили, я не знаю. Но в целом все это отнюдь не бином Майнца Ломоносова. Прекрасно, эр, просто прекрасно. Приторно, как будто я был его любимым внуком, впервые сказавшим деда, пропел он. Не хотите ли к нам работать пойти? У вас, позволите ли заметить, великолепные способности к анализу. Карьерный рост вам обеспечен. Мы с Фондерном скривились от этой паточной речи одновременно. Забавно вышло. Что касается вашего требования. Так, берите листочек, ручечку, вот есть у нас тут, как видите, все требуемые. И пишите на имя эра Фондерна заявление требования. Он как раз это дело взял в работу. Дас, мол, подвергнуть негодяев сканированию мозга и казни через разрушение нейронных связей. И то, заслужили. Девушка вон расплакалась. Брат ваш от переусердия без памяти лежит. Я взял ручку и написал заголовок на имя сиятельного господина начальника управления внутренних дел форпоста «Алый рассвет», полицмейстера Рафаэля Дамирова. Прошение. Оба следователя переглянулись. Фондерн налил себе воды, а резко посмурневший Порфирий промямлил. Ну зачем же сразу так, эр Строгов? Стоит ли? Дело в том, что наш полицмейстер имел репутацию человека неподкупного, неподконтрольного кланам и семьям, и довольно жесткого по отношению к подчиненным. Как отзывался о нем один из пользователей Лаки. Блестящий законовед, невесть что забывший в нашем убогом поселении. Вы с господином Фондерном слишком активно меня отговариваете от процедуры. Жалко вам, видите ли, этих уродов, которые пытались неизвестно с какой целью похитить несовершеннолетних членов благородной семьи. О том, что вы их зачем-то покрываете, я стараюсь не думать. Так что я подам прошение не на имя приезжего следователя, который и замотать его может. Потом уедет, с кого спрашивать. Фондерн после этих слов поперхнулся водой из стакана и закашлялся. А сразу на имя вашего начальства. Если его не удовлетворят в срок в 3 дня, Еще и в юстицию жалобу на бездействие следствия напишу. Я достаточно ясно обозначил свою позицию в этом деле. Между нами не осталось никаких неясностей. Господин Порфирий, простите, не знаю вашего отчества, Петрович. Порфирий Петрович Петров. Ваше недоверие, Олег Витальевич, глубоко ранит мое сердце. Мне казалось, мы с вами прекрасно друг друга поняли еще в прошлое наше общение. Вы меня что, в покрывании преступления обвиняете? Ворвался в разговор продышавшийся, наконец, Фондерн. Ну, знаете, такое поведение уже даже не наглость. Оно находится на грани с оскорблением. Господа, блистательные эры, я следую установленным процессуальным кодексом процедурам и требую того же от вас. Кстати, давно хотел спросить вас, Порфирий Петрович, почему вы ранговый перстень не носите? Вы же сотрудник управления. Регламенты не про вас написаны. У меня аллергия на медь. Не ношу перстень по особому разрешению. Он снова вытащил удостоверение, которое демонстрировал в наше первое знакомство. Медный цвет и примечание, ограненный менталист. Пропустил тогда, да, вот дорасту до мастера, сразу экипирую. О, сам виноват, был невнимателен. Тема закрыта. Теперь, когда мы закончили с главной причиной моего визита в управление, можете приступать к вопросам. Спасибо за разрешение, Эр Строгов, язвительно процедил все еще красный Фондерн. Давайте теперь сделаем все, как полагается. Итак, сейчас я вам продемонстрирую снимки нападавших. Если вы сможете кого-нибудь опознать, следствию это поможет. В общем, я ответил на все оставшиеся вопросы за 15 минут. Кто эти люди? Есть ли у меня враги? Не связано ли нынешнее нападение с предыдущими? Не поступало ли мне каких-либо требований? И все в таком духе. На вопрос о врагах честно сказал, что ко мне могут быть претензии у рода Медведевых. На все остальные честно ответил, не знаю или нет. Разошлись мы недовольные друг другом. Они еще раз попытались уговорить меня забрать заявление о сканировании, и, естественно, снова наткнулись на категорический отказ. Я их понимал. Никому не хочется работать невольным палачом. Шансы повредить хилые мозги нулевок при сканировании действительно высоки. Но мне было плевать на их чувства и на здоровье пойманных упырей. Мне нужно знать, какая сволочь снова ко мне полезла, да еще и через самых беззащитных членов семьи. Я, сжимая в руке заявление, вышел в коридор. Следователям я оставил копию, а этот экземпляр собирался зарегистрировать в дежурной части, как положено, с получением подтверждающих подачу документов. Следующий вызвали его, мы остались вдвоем с Карлом Августовичем. Пока было время, я зарегистрировал бумажку. После этого выслушал более подробный и обстоятельный, чем рассказ Ивы, доклад от нашего ангела-хранителя. Ну что, Карл Августович, вывод таков. Отныне все перемещения мелких по форту только на мобиле, и только в вашем сопровождении. Придется раскошелиться на стационарный щит для машины, и на индивидуальные защитные артефакты для Ивы и Кирилла. Благо, деньги пока что не проблема, и надо как можно быстрее заканчивать ремонт особняка и заселяться. Мой дом, моя крепость. Больше мне ничего пока в голову не приходит. Думаете? Это не могут быть Соколовы, Олег, сильно сомневаюсь. Они бы действовали более профессионально. На вас бы пару мастеров натравили, втянули бы вас в драку и спокойно похитили бы мелких. Ну, я так бы сделал. А нынешние злодеи, похоже, даже не знали о вашем существовании. Ну или не имели понятия, кто вы такой. На наше общее счастье. Но во второй раз нам так не повезет. Августович покивал головой в знак согласия. Не думайте, что штат охраны надо увеличивать. Думаю, конечно, точно приглашу Ломова, это мужик изумруд, который с нами в поле ходил, остальное вопрос нескольких дней, надо определиться с источниками дохода, что мы можем себе в ближайшее время позволить, а что нет, сколько надо выделить на инвестиции, многое зависит от того, что скажут Ольга и Арчи, ну и найм охраны для поместья и телохранителей я хочу оставить на вас, так что готовьтесь, скоро вы станете начальником службы безопасности, по сути. Карл Августович крякнул, но возражать не стал. У себя в ордене он явно занимал не рядовую должность, так что с организацией охраны точно справится. И, несмотря на омоложение, ему не по возрасту уже козлом по улицам скакать и во врагов железяками тыкать. Руководящая должность – то, что надо для него. О, вот и наша красотка и умница. Из допросной вышла Ива. Меня отпустили. Можем двигать отсюда. Олег, мы же теперь заедем в пирожок, конечно, первым делом.